по случаю 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена, президент Республики Экваториальная Гвинея Обианг Нгема Мбасуга прислал поздравительную телеграмму в адрес председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики высшего руководителя Ким Чен Ына. Адресант от всей души пожелал корейскому народу процветания и выразил надежду на укрепление и развитие отношений, дружбы и сотрудничества между Республикой Экваториальная Гвинея и КНДР. Адресант выразил самое благородное уважение Ким Чен Ыну,